Глава вторая. Бриша. Болдер, Колорадо. Двумя годами ранее. Впервые я осознала, что умерла, так же, как люди понимают, что находятся во сне. Только скорее в обратном порядке, потому что плохой сон стал реальностью. Сначала я не поняла, что произошло, первые минуты терялась в догадках. А потом встала, хотя мое тело по-прежнему оставалось неподвижным. Посмотрела на мягкую пижаму из ткани шамбре, в которую переоделась, вернувшись с работы, теперь намокшую и грязную. Одного тапка не было, так что на пальцах ног виднелся облупившийся персиковый лак. Мои длинные темные волосы были испачканы в чем-то темном и липком. Я больше не чувствовала ни пульсацию в голове, ни ужасное давление на шее. А еще он смотрел на меня. Не на ту меня, которая встала, а на другую, на мое тело, на немигающие, налитые кровью карие глаза. Он тяжело дышал, его лицо ничего не выражало, а в руке по-прежнему был сжат удлинитель. Он отрастил бороду в стиле Хоакина Феникса, которая почти, но не совсем, скрывала темную родинку на щеке. Из-за бороды он выглядел лет на 10 старше, чем в нашу последнюю встречу. Если бы он носил ее тогда, мы, наверное, вообще не встречались бы. Не поймите меня неправильно. Я обожаю мужскую щетину, но его выглядело неопрятно. Благодаря ей из приличной девятки он превратился в твердую тройку. Год назад мы встречались ровно неделю. Откуда я знаю точный срок? Потому что он расстроился, когда я провела вечер нашей недельной годовщины с подружками. И я никак не могла понять, почему он так сильно разнервничался из-за этого. Мы отмечали день рождения Ланел, и, как я уже сказала, наши отношения длились всего неделю. Но я постоянно говорила о нем. После очередного расставания, случившегося пару лет назад, я почти не ходила на свидания, и мне было приятно снова произносить слово «парень». Нравилось попивать арбузную маргариту и отвечать на пикантные вопросы о том, хорошо ли он целуется. Да. Хорош ли в постели? Не знаю, еще рано. И как мы познакомились? Тут я немного схитрила, потому что не гордилась тем, что градус моего отчаяния вырос настолько, что я наконец создала профиль на матч-страйк. Поэтому отвечала уклончиво, решив во всем признаться, если мы продолжим встречаться. Когда я столкнулась с ним на выходе из ресторана после вечеринки Ланел, сначала не знала, что и думать. Он мило улыбнулся и сделал вид, что произошло странное совпадение. Именно так я объяснила его появление Ланел и остальным своим подругам. Я видела, что они считают его приятным парнем, что мне повезло. Поэтому отмахнулась от возникшего внутри дискомфорта, пытаясь вспомнить, упоминала ли название ресторана, где мы устроили праздник. Я была уверена, что нет. Я позволила ему отвезти меня домой, хотя для этого пришлось оставить машину на парковке Барбакоа. Сначала казалось, он был просто рад меня видеть, но когда я поинтересовалась, как он оказался в Барбакоа, ушел от ответа. Тогда я спросила еще раз. На этот раз он взорвался. Начал жаловаться, что я променяла его на подруг. Потом разглагольствовал о том, что я даже не обрадовалась, увидев его в ресторане. Позже вечером я написала ему сообщение, в котором заявила, что нам нужно расстаться. Он сразу же перезвонил мне. Когда я не ответила, позвонил снова. Потом еще раз и опять. Включив на телефоне авиарежим, я легла спать, по-прежнему ощущая воздействие арбузного коктейля и жалея, что до сих пор ничего не рассказала Ланел и девочкам. Проснувшись на следующее утро, я увидела 22 сообщения. В первых из них все было довольно мило. Он объяснял, что вчера у него выдался ужасный день, и ему просто очень хотелось меня увидеть. Демонстрировал понимание, почему я расстроилась, но просил дать ему еще один шанс. В последнем сообщении он называл меня жирной сукой. Жирной сукой, которая зря потратила его время. Только я закончила читать это сообщение, как пришло еще одно. Он видел, что я читала его сообщение, тогда почему не отвечала? Он впустую потратил на меня время, я разбила ему сердце, а вдобавок к этому игнорирую. Несмотря на то, что я так и не ответила, сообщения приходили еще в течение следующих трех дней. В конце концов, я заблокировала его номер и пожаловалась на его профиль в Match Strike, решив, что таким образом помогу другим девушкам. Когда сообщения прекратились, я практически забыла о нем. Я отремонтировала свой дуплекс, нашла новую работу и получила повышение. Подстригла челку и сделала милирование. В Match Strike мне встречались одни неудачники, ни один из них не удостоился даже второго свидания, поэтому я удалила приложение. А еще завела кота, тайского редпойнта по имени Фрэнк. Поэтому, выйдя в пижаме на задний двор вынести мусор, я совершенно не ожидала встретить его. Из-за этой ужасной бороды я даже не сразу его узнала. Он стоял, как ни в чем не бывало, как будто это было какое-то совпадение, так же, как в тот вечер в Барбакуа. Только на этот раз он оказался у меня во дворе, за моим забором. Я едва не закричала, но потом узнала его по глазам и, честно говоря, почувствовала некоторое облегчение, ведь он не был незнакомцем. А вот потом я разозлилась. Прошел целый год. Какого черта с ним было не так, раз он появился из ниоткуда и напугал меня? Неужели он полагал, что я соглашусь снова встречаться с ним? Тогда я увидела у него в руках удлинитель. Мой удлинитель, который я использовала для подключения новогодних гирлянд, а потом так и не потрудилась занести в дом. Я узнала его, пока он, словно в замедленной съемке, направлялся ко мне. Если вам интересно, для того, чтобы задушить человека, нужно немало времени. Я услышала эту информацию в одной из передач. Теперь знаю точно, на это уходит еще больше времени, когда душат именно тебя. Мое горло горело, так же, как голова и грудь. Даже глаза будто пылали огнем. Я не могла издать ни звука и практически ничего не видела, потому что по щекам текли слезы. Видимо, для него весь процесс тоже длился слишком долго, потому что в конце концов он ударил меня головой о тротуар. После этого все вокруг потемнело. Адское жжение, как и прохладный воздух вместе с ощущением мокрого, шершавого асфальта, внезапно исчезло. Когда я впервые увидела, честно говоря, все еще не знаю, как назвать это, свою душу, дух, образ. Я будто смотрела на собственное отражение в зеркале. Я не летала с ветром, не стала прозрачной, просто перестала быть живым человеком. На мне все еще оставались пижама и тапочки, но они выглядели чистыми, какими были пару минут назад. Поняв, что я мертва, а это произошло через минуту после того, как я осознала собственную смерть, он скрылся через задние ворота. А я осталась стоять рядом со своим телом и мусорным баком, который только что выкатила из гаража. Последовав за ним, я обнаружила, что мне удается держаться рядом, чего никогда не случалось при жизни. Попробовала схватить его за руку и наблюдала, как пальцы легли на плечо. Отчасти я ожидала, что они пройдут сквозь тело. Он никак не отреагировал, однако пошел быстрее, сначала по темной подъездной дорожке, затем по тротуару, пока не добрался до синей Kia, которую оставил в конце улицы. Когда он открыл дверь со стороны водителя, я запрыгнула в машину вместе с ним, не собираясь рисковать и ждать, пока он захлопнет дверь у меня под носом. Глядя, как он торопится добраться до машины, я понимала, что никак не могу помочь девушке, которая лежала на тротуаре с испачканными кровью волосами. Ничего не могу сделать для Фрэнка, который, скорее всего, по-прежнему спал в большом мягком кресле в моей спальне. Никто не стал бы искать меня ночью. Мою пропажу и, естественно, смерть могли обнаружить лишь завтра, когда я не появлюсь на работе. А в данный момент никто не мог мне помочь. Перед тем, как уехать, он достал упаковку салфеток и протер руки. Тщательно, почти нежно. Как будто Ниими наматывал мне на шею грязный удлинитель возле мусорных баков на заднем дворе, сжимая его до тех пор, пока я в конце концов не перестала сопротивляться. Оглядываясь назад, понимаю, именно тогда я решила, что буду преследовать его. Сидя на пассажирском сиденье, я изучала его, пока он вел машину. Янтарные глаза, в темноте машины казавшиеся черными, неотрывно смотрели на дорогу все те 20 минут, пока мы ехали до его дома. Но это оказалась не та квартира, о которой он рассказывал мне в прошлом году, когда в красках поведал о своей жизни, даже сообщив, что его сосед по квартире оставляет на кухне носки. Вместо этого мы оказались у маленького кирпичного одноэтажного дома в стиле 70-х годов с перегоревшей лампочкой на крыльце. Я последовала за ним по ведущей к дому дорожке, мимо брошенного на заросшую клумбу велосипеда и горы полуголых Барби на ступеньках. Одинокая лампочка вспыхнула и снова погасла. Он повернул ручку и вошел в дом, закрыв за собой дверь и оставив меня стоять на крыльце. Я рассматривала игрушки и разросшиеся на клумбах азалии, которые точно знала, сажал не он. Потом я обнаружила, что не способна просто взять и пройти через входную дверь. Поэтому обрадовалась, что несколько минут назад воспользовалась возможностью и села к нему в машину. Я стояла на крыльце, думая о том, что, несмотря на немалое количество просмотренных ужастиков, не узнала ничего полезного о том, как быть мертвой. Возможно ли, как следует, сосредоточившись, заставить ручку двери двигаться? Нет. А что будет, если попробовать закричать? Я попыталась и прекрасно услышала себя, но, судя по реакции парня, выгуливающего собаку на другой стороне улицы, больше меня никто не слышал. Вернее, не совсем так. Собака, маленький серый шнауцер, остановилась и посмотрела прямо на крыльцо. Во мне расцвела надежда. «Эй, приятель! Эй!» Шнауцер тихо зарычал, потом принюхался и пошел дальше. В свою очередь, хозяин даже не оторвал взгляд от светящегося голубым экрана смартфона. Отвернувшись от бесполезного пса, я села на крыльцо и начала изучать свои руки, точную копию своих рук. Я наблюдала, как они опираются на копию моих коленей, как мои ноги стоят на потрескавшемся бетоне, почти не касаясь, будто я была сделана из чего-то чуть тяжелее воздуха. Пытаясь стряхнуть лежащий на ступеньке лист, я с силой махнула рукой и увидела, как он шевельнулся, но так незначительно, что невозможно было понять, причиной тому была я или ночной воздух. «Ты умерла», — сказала я себе. «Пора грустить». Когда моя любимая тетя погибла в автокатастрофе, фаза отрицания длилась целый час. Происшествие было слишком значительным, и я не могла осмыслить случившееся. Когда до меня наконец дошла вся серьезность ситуации, казалось, меня лишили всего, даже воздуха. То же самое я ощущала теперь. Только на этот раз невероятно ужасное происшествие случилось со мной. Я заметила размытые фигуры. Они двигались за кухонным окном над клумбой. Шагнув к азалиям, я увидела, как моя копия рассеивается в промежутках между длинными растениями. При этом цветы не шевелились, зато двигалась я. Открытие стало бы еще более увлекательным, если бы не моя недавняя смерть. Однако оно натолкнуло меня на мысль. Я не могла проходить сквозь стены или схватить что-нибудь. Казалось, я обладала силой ночного ветра. Даже не ветра, воздуха. Некоторое время я сидела в задумчивости, глядя, как листья азалии трепещут под легким ветерком. Затем поднесла руку к ближайшему цветку и потянулась к кучке бутонов. На этот раз я более внимательно наблюдала за тем, как моя рука, словно дым, скользит между двумя крупными пурпурными цветами. Я была не ветром, а воздухом. Но воздух мог перемещаться. И у меня появилась идея. Обойдя дом, я дошла до боковых ворот, которые оказались закрыты. Сквозь щели виднелся боковой двор и его мусорные баки. Сосредоточившись на воздухе между дощечками, я двинулась вперед и с легкостью просочилась сквозь забор. Мой взгляд остановился на слегка приоткрытой дверце для кошек, вырезанной в двери, которая вела в гараж. Я прошла и через нее, без проблем. Свет был включен, так что передо мной предстал чистый гараж. Несколько рядов аккуратно сложенных коробок с одной стороны и минивэн с другой. Я окинула коробки беглым взглядом. Они были промаркированы: кухня, ванная, спальня и так далее. На самой верхней лежала пачка листков и перманентный маркер. Он собирался переезжать. Услышав за спиной скрип, я повернулась и увидела, как трехцветный котенок пролезает через кошачью дверь. «Привет, котик», — тихо сказала я, и, клянусь, он сел и несколько секунд смотрел прямо на меня, а потом пошел к миске с кормом. Последовав за ним, я устроилась рядом и наблюдала, как он ест. Вспоминала о Фрэнке и его склонности к пискливому мяуканью. Наверняка в знак протеста против отсутствия еды он уже пытался растерзать ковер у подножия лестницы. Я понимала, что не могу плакать настоящими слезами, тем не менее чувствовала знакомое пощипывание в глубине глаз. Печаль распространялась по всему телу. Больше никогда мне не удастся коснуться пушистого подбородка Фрэнка или услышать его урчание, когда он снова плюхнется рядом на кровать и закроет глаза. Когда ощущение стало более отчетливым, я услышала тихий хлопок, после чего гараж внезапно погрузился в темноту. Замерев, я прислушалась к тихому звону нити накаливания в лампочке. «Кажется, это моих рук дело», — прошептала я коту, который продолжал хрустеть кормом. Вокруг двери в его дом светились маленькие искорки. Я направилась к ним на звук приглушенных голосов внутри. Час назад он отнял у меня все. И пусть пока даже не понимая, как именно, но я собиралась отплатить ему той же монетой.